Буря и ужас. Сколь неблагодатным представляется повседневное растворение крестьянского присутствия «дазайн» в озабочивающемся обращении со средствами для Хайдеггера, искателя философского смысла, оно все же отмечено важным недостатком. Именно при якобы изначальном укоренении в окружающем его мире, именно в почти лишенном помех выполнении поставленных задач, такое присутствие остается само по себе непроблематичным. Его отношение к миру настолько исходно, непосредственно и проникнуто смыслом, что у него самого оно никогда не вызывает вопросов. Перед тем, кто целиком и полностью растворяется в своем мире, не встает вопрос ни о смысле бытия, ни о бытии собственной жизни. Лишь конкретный опыт утраты смысла, а стало быть, и в той или иной форме нарушенного отношения к миру, вызывает у озабочивающегося присутствия вопрос о смысле бытия и о смысле собственного существования. Зачем все это? Почему я вообще здесь? Никакая человеческая жизнь, какой бы защищенной и окруженной домашним уютом она себя не ощущала, не проходит без подобного экзистенциального беспокойства, а значит, и без вопросов о смысле. Но совершенно неотложными эти вопросы становятся для Хайдеггера в переживании особенного чувства или, как он специально уточняет, особой настроенности присутствия. Речь идет об опыте ужаса. Ангст. Который Хайдеггер четко отличает от страха — фурхт, а именно от конкретного страха перед чем-то определенным. За что берет ужас, есть само бытие в мире. В ужасе то, что было подручно в окружающем мире, вообще внутримирно сущее, тонет. Мир не способен ничего больше предложить, как соприсутствие других. Ужас отнимает таким образом у присутствия возможность, падая, понимать себя из мира и публичной истолкованности. Он отбрасывает присутствие назад к тому, за что берет ужас, к его собственной способности быть в мире. Ужас уединяет присутствие в его наиболее своем бытии в мире, которое в качестве понимающего сущностно бросает себя на свои возможности. За что ужаса присутствия разомкнуто ужасом как бытие возможным, а именно как то, чем оно способно быть единственно от себя самого, как уединенного в одиночестве. Ужас у Хайдеггера стоит как показательный пример переживания полной утраты смысла, которое в возникшей таким образом пустоте и несвязности позволяет увидеть истинную основу всякого присутствия. И тут выясняется, что самой этой основы нет, она не существует, не задана и ничем и никем не обеспечена. В модусе ужаса присутствие узнает фактическую бездонность и возможную ничтожность собственной экзистенции, даже всего сущего. Неумолимо стоящий в этом проявившемся пространстве вопрос о смысле, однако не терпит делегирования вторым или третьим лицам, не терпит отодвигания в трансценденцию и самоуспокоение через обычай, традицию или родину. По Хайдеггеру, ради сохранения напряженности собственного существования, необходимо радикально и по возможности постоянно держать этот вопрос открытым. Падающее бегство в свойскость публичности есть бегство от «не по себе», то есть от жути, лежащей в присутствии, как брошенном себе самому в своем бытии, вверенном бытии в мире. Особой остроты и проникновенности, исполненный ужаса опыт бездомности, и обычно скрываемой жути достигает в контекстах, которые, собственно, обеспечивают присутствию величайшую защищенность и уют, особенно в четырех стенах родного дома. Для Хайдеггера это деревянная хижина в Тоднауберге. Именно здесь ужас оказывает свое подлинное воздействие, которое раскрывает человеческое бытие, а тем самым и философски его стимулирует. И в апреле 1926 года, когда бытие и время в целом уже закончено, он пишет Ясперсу: «Как видите, мы все еще в горах. 1 апреля я начал печатать мою работу «Бытие и время». В ней примерно 34 листа». Я в приподнятом настроении и досадую лишь по поводу предстоящего семестра и мещанской атмосферы, в которой опять оказался. Факультет намерен выдвинуть меня снова и приложить уже отпечатанные листы. Мальчики в хижине переболели скарлатиной. Уже глубокая ночь, ветер бушует над вершинами, в хижине скрипят балки, а жизнь распростерта перед душою чистая, простая и величавая. Жутковатый уют горной хижины посреди бури кажется Хайдеггеру наиболее подходящим тому величественному и спокойному напряжению, каковым является для него сам опыт философствования. Идеальный образ Дазайн, готового погрузиться в мысль. Определенное нечто. Заступание в смерть. Но шварцвальдские бури не длятся вечно. Однажды величайшему мыслителю приходится возвращаться в мещанскую атмосферу повседневных забот. Чтобы предотвратить наступление у Дазайн состояния слабости, сопровождающего это неизбежное возвращение, Хайдеггер указывает на еще одну повсеместную и единственную по-настоящему неизбежную данность человеческой жизни — ее конечность. Об этой конечности, что опять-таки отличает бытие человека от всех других живых существ, присутствие знает. Знает с достоверностью, которая в форме конкретной возможности постоянно сопутствует ходу его собственной жизни, все время в ней присутствуя. Если присмотреться, из всех возможностей, которые могут определять Дазайн, свободно бросающая себя в мир, есть лишь одна, чья будущая реализация по-настоящему неизбежна — возможность уже неприсутствия. Поскольку и по времени, и по содержанию возможность эта полностью неопределенная, однако долженствующая свершится, Хайдеггер говорит о смерти двусмысленно, как о достоверной возможности. В противоположность ужасу, смерть есть еще и достоверность, в которой присутствие постоянно существует, то есть, собственно, она не настроение, то возникающее, то улетучивающееся. Будучи конкретно переживаемой достоверностью, смерть представляет собой постоянное условие совокупных возможностей, которые присутствие может всякий раз конкретно использовать в обстоятельствах жизни. Иными словами, смерть есть врата к свободе. Эту функцию смерть может исполнить только если сама останется полностью неопределенной. Допущения, спекуляции о жизни после смерти или даже надежды на оную в рамках целенаправленного разбора Хайдеггером вопроса о смысле надлежит отвергнуть. Они заслоняют присутствию восприятия его подлинных бытийных возможностей. Именно как нечто напряженно открытое в этом мире, а значит подлинное, присутствие, таким образом, есть непрерывное заступание в смерть. Смерть есть возможность бытия, которую присутствие всегда должно взять на себя само. Со смертью присутствие стоит перед собой в его самой своей способности быть. В этой возможности речь для присутствия идет напрямую о его бытии в мире. Его смерть есть возможность больше неспособности присутствовать. Когда присутствие предстоит себе как эта возможность самого себя, оно полностью вручено наиболее своей ему способности быть. Так, предстоя себе, все связи с другим присутствием в нем распались. Это наиболее своя безотносительная возможность, вместе с тем предельнейшая. Как способность быть, присутствие не может обойти возможность смерти. Смерть есть возможность прямой невозможности присутствия. Таким образом, смерть открывается как наиболее своя, безотносительная, необходимая возможность. Вместо того, чтобы, оглядываясь назад с позиции неизбежности смерти, сетовать на ничтожность всего сущего и особенно собственной экзистенции, как, например, поступала проанализированная Беньямином в барочной драме «Эпоха барокко», осознание собственной былой ничтожности сопровождается призывом к автономному использованию своих бытийных возможностей. Вместо того, чтобы постоянно держать в памяти, как в некоторых христианских или античных жизненных наставлениях, собственную конечность, в реализации жизни необходимо как раз решительно идти ей навстречу. Вместо праздных утешений, что и после твоей кончины мир, так сказать, не рухнет, заступание в смерть должно по Хайдеггеру стать необходимым толчком к использованию по-настоящему подлинных бытийных возможностей. Каждый умирает в одиночку. Собственная смерть не поддается делегированию, так же, как и собственная жизнь. И было бы в корне превратно понимать Хайдеггерову концепцию заступания в смерть в смысле призыва к самоубийству, ведь тот, кто своими руками лишает себя жизни, тем самым окончательно отнимает у себя все возможности, которые надлежало бы схватить в этом заступании. Непрерывный процесс этого решительного схватывания, которому по Хайдеггеру всегда должна быть присуща талика открытости еще недостаточно понятого вопроса о смысле бытия, он называет «экзистированием». Тот, кто экзистирует в этом смысле, живет так, как должно жить «дазайн», то есть подлинно. Лишь немногие люди живут так. Очень немногие. Неудивительно поэтому, что Хайдеггер находит истинную подлинность скорее в обществе так называемых «простых людей Шварцвальда», нежели в считающихся испорченными академических кругах. «В общество профессуры я совершенно не рвусь. Крестьяне куда приятнее и даже интереснее», — пишет он профессору Ясперсу. «И еще. Часто я мечтаю, чтобы и вы в такие часы были здесь, наверху. Иногда я перестаю понимать, что можно играть столь странные роли там, внизу». Философ-экзистенциалист Ясперс остается единственным человеком в академических кругах, которому Хайдеггер полностью доверяется в период своей увлеченной работы над бытием и временем, обращаясь с ним на равных. В частности, по конкретному вопросу обращения с самим умиранием. Ведь если говорить о смерти, а также об ужасе умирающих, то в этот период, 1924-1927 годы, Хайдеггеру открываются новые горизонты переживаний, которые затрагивают его непосредственно и глубоко. В мае 1924 года умирает его отец, который после инсульта несколько недель в беспамятстве боролся со смертью. Наиболее сильное впечатление Хайдеггера в этот момент — вклинивающийся в самоумирание ужас истово верующего католика отца перед страшным судом и адом. Почти 3 года спустя, тоже после многомесячной болезни от рака кишечника, умирает мать. Она особенно тяжело переживает отход Мартина от веры и даже на смертном одре открыто говорит ему об этом. 5 февраля 1927 года Хайдеггер сообщает Эльфриде о разговорах с умирающей матерью. «Я для бедняжки, конечно, огромная забота, и она все время твердит, что в ответе за меня. Я ее по этому поводу успокоил, но ей все равно тяжко. Насколько же могучи силы, что особенно проявляются как раз в такие часы? Мама была очень серьезна, почти сурова, ее подлинное существо было как бы заслонено. «Молиться за тебя я больше не могу», — сказала она, — «мне нужно заботиться о себе». Я должен это выдержать, и моей философии не следует оставаться только на бумаге. 3 мая 1927 года Хайдеггер положит на смертное ложе матери первый типографский экземпляр «Бытия и времени». Осознанное, отринувшее даже спасение сыновней души, обособление умирающей матери, ее помыслы о жизни после смерти «теперь мне нужно заботиться о себе», вероятно, сильно на него подействовали, ведь и в его философии настрой ужаса и некая возможность смерти обнаруживают в присутствии прежде всего действия радикального одиночества, правда, с оглядкой на жизнь до смерти. Подлинность, каковой по Хайдеггеру должна достичь присутствию, по-настоящему может быть обретена лишь из этого опыта и из осознания радикального одиночества. Заботливое присутствие других при этом не поможет. Призыв Хайдеггера к подлинности, а стало быть, к тому, чтобы найти себя, зиждется таким образом на последовательной асоциальности «дазайн». Только как полностью лишенное связи, как единичное и тем самым обособленное, приходит оно к осознанию своих истинных возможностей. К лету 1926 года Ханна уже перебралась работать к Ясперсу, философу жизни, куда более чувствительному к вопросам социальности. Хайдеггер чувствует себя покинутым и потерянным в своем туманном марбургском гнезде. Правда, для семьи наконец-то найдена новая, более светлая квартира с садом. И даже упрямое министерство в Берлине, теперь когда бытие и время начинает в немецкой философии свое взрывное воздействие, уже не может долго противиться настоятельному желанию факультета. Ординариат зовет утешение, но не довод. Время Хайдеггера в Марбурге, и он понимает это с абсолютной ясностью, истекло раз и навсегда. С такой же уверенностью Кассирер на своей второй гамбургской родине полагает, что находится на пороге новой духовной эпохи. Гамбургская школа. Говорить об официальной церемонии было бы преувеличением. 1 мая 1926 года на церемонию открытия нового здания библиотеки Варбурга на гамбургской Хальвикштрассе 116 собирается круг ближайших друзей и соратников по научной работе. Уже вскоре по возвращении из клиники осенью 1924 года Аби Варбург занялся проектом нового здания библиотеки. Свыше 30 тысяч томов, составлявших теперь его собрание, уже не удавалось упорядоченно разместить в старых залах. Финансов хватало, планов и энергии тоже. Менее чем за 2 года на незастроенном участке рядом с жилым домом Варбурга вырастает корпус научной библиотеки, равного которому в мире нет. Уже одно техническое оснащение новой культурологической библиотеки Варбурга — 26 телефонных аппаратов, пневматическая почта, конвейеры, а также специальные лифты для книг и для людей задавало всему предприятию невиданный размах. Но и само здание, аккуратно заполнившее свободное пространство, архитектурный шедевр. Особенно впечатляет читальный зал, где сейчас к ораторской трибуне подходит кассирер, чтобы прочитать доклад на тему «Свобода и необходимость в философии Возрождения». Вопреки всем возражениям и сомнениям инженеров, Варбург, в чьем царстве мыслей каждому геометрическому телу отведено особое символическое, даже мировоззренческое значение, настоял на эллиптической форме самого большого центрального помещения библиотеки. Тут не обошлось без кассирера. Ведь как раз общая кройцлингенская дискуссия о значении эллипса в астрономических расчетах Иоганна Кеплера вернула Варбургу-исследователю веру в собственные интеллектуальные возможности. Для Аби Варбурга уникальный кеплеровский расчет орбиты Марса как эллиптической, то есть именно не круговой, знаменует подлинный прорыв от мифического средневекового мышления к свободе мышления современного, естественно-научного. Ибо эллипс, будучи неправильной окружностью с двумя центрами, не числился среди идеальных геометрических фигур, которые Платон вывел в диалоге «Тимей», и которые вплоть до кеплеровской эпохи были обязательными формами, заданными для математического изучения природы. В глазах Варбурга мотивированное астрономией и математикой Кеплерова расширение канона форм, рожденного из духа античного мифа, представляет собой весьма знаменательный акт эмансипации человеческого духа. Оно воплощает переход от мифической понятийной формы к форме научной. Это эпохальный шаг к свободе, прорыв к современной картине мира. Обозначить и культурологически раскрыть этот рывок вместе со всеми его возможностями — вот главная задача исследовательской программы Варбурга, вновь обретшей четко продуманные контуры. По своей направленности эта программа следует не только главным работам Хайдеггера и Беньямина, которые суть также самостоятельный анамнез современности, но, разумеется, и основным научным интересам философа и историка философии Эрнста Кассирера, как второго духовного лидера Гамбургской школы, утвердившейся в новом здании библиотеки. Скрытый исток. Как складывалась современная картина мира? Этот вопрос Эрнст Кассирер исследует весной 1926 года в отдельной работе, которую посвящает 60-летию Аби Варбурга. Называется она «Индивид и космос в философии Возрождения». На открытии нового здания библиотеки он прочтет собравшимся 3 из 4 глав только что законченной книги. Широко известный поныне трактат Кассирера о Возрождении отнюдь не только обзорная философская историческая работа. Раскрывая духовные корни Возрождения, ее автор стремится найти оживляющие стимулы, вдохновляющие мотивы для философии своей эпохи. Даже этот спокойный труд содержит глубокое изложение утраты и анализ кризиса. Правда, не с целью наглядно представить сам модерн в виде фундаментально ошибочного пути либо в мировую скорбь, ставшую основной характеристикой современной культуры, либо в забвение бытия. Для Кассирера речь идет скорее о ясном признании, даже о философском прославлении возрожденческого прорыва как максимально всеобъемлющего события самоосвобождения и миротворчества. Существенные импульсы этого события впоследствии, начиная с XVII века, были искажены фиксированным на абстракции, враждебном телу и сфокусированным исключительно на сознании новым временем Рене Декарта и его методических последователей. Это серьезнейшим образом повлияло на всю философию вплоть до 1920-х годов. Индивид и космос Кассирера также представляет собой призыв, пусть и по-ганзейски элегантный, к принципиальному обновлению современной философии. Речь здесь идет о необходимости возвращения к ее истинным истокам, находящимся именно в Возрождении, что соответствует как раз той философской трактовке, за разработку и осуществление которой Кассирер взялся в своей философии символических форм. Формулируя тезисно, стало быть, непосредственнее, чем это предполагало собственное изложение Кассирера, обновление философии в духе Возрождения как подлинного и по сей день путеводного истока нашей современности должно принять облик философии символических форм. Исходное многообразие. Как важнейшую примету Возрождения, Кассирер, казалось бы, парадоксально подчеркивает тот факт, что в ходе этого пробуждения философия не играла существенной роли. Закосневшая в ограниченных церковными институциями схоластических школах, она была явно не в состоянии концептуально угнаться за неистовым инновационным темпом развития искусств и наук XIV-XV веков или хотя бы адекватно отразить его. Подобно значительной части нынешних приверженцев аналитической философии, тогдашние схоласты предпочитали заниматься фетишизмом тончайших развлечений, наказавшихся надежными исследовательских основаниях тому, чтобы смело пойти на риск и попробовать разобраться в собственной, коренным образом меняющейся эпохе. Словами Кассирера, создается впечатление, что неповторимый духовный прорыв той эпохи, тяга к резко очерченным границам и индивидуализированному формотворчеству, стремление к обособлению и развлечению именно в философии и не нашел своего выражения или же исчерпал себя раньше времени. На первых же страницах Кассирер резко выступает против одного важного исходного допущения, в частности, сделанного в хайдеггеровском анализе падения. Можно назвать его допущением чрезмерной переоценки цивилизационной роли философии. Тот, кто ищет предположительные истоки некой эпохи, в особенности современной, только в философии, не может по-настоящему проникнуть ни в своеобразие соответствующей эпохи, ни в ее философию. В своем анализе Возрождения Кассирер рассматривает философию скорее как один из многих новаторских голосов, причем такой, которому назначено объединять дисциплины. Именно это понимание направляет его философию символических форм в 20-е годы, необычайно насыщенные художественными, научными и техническими инновациями. Действительно, первое послевоенное десятилетие вполне обоснованно воспринимало себя как декаду небывалых, изменяющих мир изобретений, прежде всего технического характера. Автомобиль как предмет массового потребления начинает определять облик городов. В общественном пространстве глобальным средством коммуникации становится радио, в приватном — телефон. Зарождается кино как форма искусства. Создаются первые коммерческие авиалинии. Вскоре не только пароходы, но и дирижабли, и даже самолеты, по примеру Чарльза Линдберга, начинают пересекать океаны. На глазах людей из духа неистовой технической инновации рождается эпоха глобальной коммуникации. Темпы никогда не замедляются. Ни один человек, ни одна отдельная дисциплина не способна постоянно держать шаг, постоянно идти впереди. Даже философия. Больше того, как раз в немецкоязычном пространстве она понимает себя как движимую прогрессом и стремится быть в лучшем случае его критическим тормозом, но никак не двигателем. Так что, вероятно, кассирер имеет в виду нечто большее, чем благожелательную деталь, когда, посвящая свою книгу Аби Варбургу, заявляет, что, по сути, она — плод коллективного труда творческого содружества исследователей разных дисциплин, соединивших в деятельности библиотеки свои духовные устремления. К 1926 году в этот круг входят Гертруда Бинг, Эрнст Кассирер, Эдгар Винт, Эрвин Пановский, Йоахим Риттер и Фриц Заксель. Назовем лишь впоследствии наиболее влиятельных из них. Ведь, продолжает Кассирер, построение и духовная структура библиотеки воплощают идею методического единства всех исследовательских областей и течений духовной истории. Важная задача философии, по Кассиреру, заключается в том, чтобы при всех различиях отдельных форм найти для каждой эпохи стержень объединяющих ее лейтмотивов. Хотя бы лишь за тем, чтобы все участвующие в этом процессе силы и течения могли увидеть не только ограниченность, но и взаимосвязь соответствующих дисциплин в концерте великого целого. Без ключей к объединению, особенно в наиболее динамичной эпохе, полифония дисциплин грозит обернуться какофонией. А от этого в итоге пострадают все. Самоформирование через открытие мира. Объединяющие центральные мотивы возрождения состоят по Кассиреру в новом определении места человека в заново открытом им космосе. Отсюда и название «индивид и космос». Человек возрождения в первую очередь понимает себя как индивида, чья индивидуальность находит и подтверждает себя в способности или же открытости активному, недогматичному самоформированию. Космос же открывается индивиду возрождения как бесконечно огромное пространство. Именно благодаря практике активного исследующего самоформирования его закономерности получают возможность раскрыться с необыкновенной полнотой. Для обозначения человеческой способности к самопознанию и самоформированию Кассирер применяет в своем докладе понятие свободы. А для процесса познающего открытия мира, а тем самым и закономерностей природы, понятие необходимости. В такой трактовке и в этом в глазах Кассирера заключено особое очарование возрождения, а также привлекательность его собственной философии символических форм, свобода и необходимость уже не являются взаимоисключающими понятиями. Кажущийся пугающим вопрос: если всем правят законы природы, то как тогда возможна свобода или же свободная воля? С этой точки зрения теряет свой экзистенциальный заряд. Свобода и необходимость — суть комплементарные понятия, изначально обусловливающие друг друга. Вообще лишь в делах свободного самоформирования, к числу которых наряду с экспериментами естествознания относятся также эксперименты искусств, инженерии и медицины, раскрываются те закономерности, что позволяют говорить о причинной необходимости. Таким образом, модерная свобода и причинная необходимость, согласно Кассиреру, равно первичны. Причем не как истоки драмы, которая делает все немым и глухим, но в смысле познающего торжества совокупного богатства творения, заставляющего все разом говорить и звучать. Так жил и чувствовал Леонардо да Винчи. Художник, ученый, поэт, философ, инженер, врач и человек со всеми своими многосторонними духовными и плотскими интересами в одном лице. Подлинную же основу всей этой деятельности по раскрытию мира и самого себя, что в возрождении, что в собственной философии Кассирера, сообщает способность дать символическое выражение собственному опыту, то есть воплотить собственное, совершенно индивидуальное видение мира в форме действия, хотя бы просто наигрывание мелодии, жеста, наброска или расчета. Став знаком, а тем самым оказавшись в публичном пространстве, это действие может в свою очередь стать для других, последующих, исходным пунктом для их собственного раскрытия как мира, так и самих себя. Это и есть культура, как непрерывный процесс, направляемый символами ориентации или раскрытия в форме слова, картины, формулы или собственного тела. В этом и состоит по Кассиреру подлинная логика исследования в эпоху Возрождения. Не случайно строение этого уникального творческого мира в точности соответствует содержательной структуре библиотеки Варбурга. Что записано в звездах? Особая характеристика Возрождения, как эпохи перехода и прорыва к новому миропониманию, заключается для Кассирера в опыте культурной одновременности подходов мифических и современно-научных. Это особенно заметно на примере существовавшей в то время размытой границы между астрологией и астрономией. С астрологической точки зрения человек подчинен тайным силам и созвездиям, которые он может в лучшем случае толковать, но никак не направлять и изменять по своей воле. Природа астрологии при этом строго закономерна. Здесь властвуют и действуют законы природы. Однако природа — это мифическая, а не раскрытая и понятая через математические расчеты. С появлением астрономии это соотношение становится противоположным. Особая заслуга таких переходных форм, как Кеплер и Коперник, состоит в том, что в период Возрождения они совершили прорыв от астрологии, во многом еще сильно на них влиявшей, к новому астрономическому способу мышления. Кассирер так изображает связанное с этой переменой воздействие на представление человека о себе и о его новом положении в космосе. Пусть даже человек рожден под определенной планетой, и ему суждено провести свою жизнь под ее господством, от самого человека зависит, какие возможности и силы, заложенные в нем его планетой, сумеет он в себе развить и довести до полного совершенства. Человек может переходить от покровительства одной звезды к другой, в зависимости от тех духовных склонностей и устремлений, какие он в себе культивирует и наделяет высшей значимостью. И так происходит инверсия образа мышления. Взгляд направлен уже не от космических сил природы вниз, на индивида, но от микрокосмоса индивида вверх, в макрокосмос, частью которого он себя мыслит. При этом не отрицается, что природная интеграция индивида, великий общекосмический контекст, ставит его самоформирующему устремлению определенные границы и условия. Способность индивида к самоопределению, стало быть, в возрожденческом понимании не есть безусловная, полностью автономная. Ни один житель Земли не может полностью сам устанавливать законы, определяющие собственное его становление. Тотальная автономия — оторванная от жизни иллюзия. На ее место в Возрождении заступает сознание, так сказать, свободы, ограниченной определенными условиями, а значит, пластичности формирования самого себя в пределах определенного пространства действий. Однако, чем глубже индивид проникает в эти условия, определяющие его становление, чем лучше осознает их границы, тем больше и доступная ему свобода действий. Технический пример. Ни один человек не рождается на свет, умея летать. Даже Леонардо да Винчи. Но когда открыты законы тяготения, инерции и сопротивления воздуха, человеку посредством определенных расчетов и технологий открывается свобода действий, позволяющая модифицировать и обойти его якобы неизменную обреченность на неумение летать. Творческий строитель собственного доступа к миру, он использует одно светило, читай закон, против другого, читай другого закона, и взлетает. Понимаемое таким образом возрождение весьма мало опирается на безусловную свободу индивида, а следовательно и в отношении собственного бытия будет столь же мало базироваться на безусловной необходимости природных законов. Иначе говоря, у людей существует возможность взять судьбу в свои руки, изучая и раскрывая ту динамику, что обусловливает их собственное становление в развитии. И здесь тоже нельзя не заметить, выявленное Кассирером абсолютно современное соотношение свободы и необходимости в возрождении полностью соответствует его философии символических форм. Поиски Кассирером истоков современной эпохи в индивиде и космосе, как и работы Беньямина и Хайдеггера, тоже указывают на утрату. Однако с его позиций можно также убедительно, но уже совершенно по-иному показать, что именно было впоследствии утрачено новым временем из упоения полновластностью и прогностической мощью естествознания XVII-XVIII веков развивается понимание физических законов природы как сил, абсолютно детерминирующих все космическое действие, в том числе и человека как чисто материальную сущность. Проблем уже свободы, воли человека, тогда можно было разрешить лишь ценой абсолютного его отъединения от мира в его собственном существе, а именно в форме картезианской философии сознания. Человека должно было понимать как чисто мыслящую субстанцию, полностью отделенную от тела. В естественной истории, полностью детерминированной слепыми причинными цепочками, человек может понимать себя свободным только когда отъединяется от мира и даже делает себя этаким маленьким божеством, за которым тогда необходимо признать навсегда остающуюся загадочной способность одной лишь силы духа инициировать собственные причинные цепочки, так сказать, из ничего. В терминологии Кассирера диагноз эпохи позднего модерна и в первую очередь просвещения столь же ясен, сколь и мнимо парадоксален. Это очередной культурный возврат к мифическим категориям мышления, правда, на отчетливо более высоком уровне. На место строго мифической необходимости встает необходимость причинных законов. На место капризно-суверенных созвездий или милостивого божества – автономный человек, преображенный в чистую мыслящую субстанцию. Такова истинная диалектика просвещения, которую Кассирер четко определяет и порицает. Правда, не потому, что главный ее импульс неизбежно должен был привести к фатальным последствиям уже в эпоху Возрождения, но потому, что сам этот импульс со временем был затемнен и искажен. Философия символических форм Кассирера стремится это затемнение устранить. Причем именно в середине 1920-х годов, когда соотношение свободы и необходимости, детерминированности и неопределенности, как оно понималось в классической физике, было радикально поставлено под сомнение. Вернер Гейзенберг опубликовал свои тезисы касательно принципа неопределенности одновременно с публикацией «Индивида и космоса» в 1927 году. «Обрести свободу». Исходя из научной картины мира, четко сознавая ее границы, ограничения и ошибочные толкования. Такова же была задача логика философского трактата и его автора, учителя народной школы и духовного проводника в лучшее время Людвига Витгенштейна.